Глава 8. Алекс. Итак, пункт 1. Участницы шоу, очевидно, думают, что они попали не на съемки телепроекта «Лавина любви», а на «Остаться в живых». Как иначе объяснить эту битву фаллосами, я не знаю. Примечание к пункту 1. И знать не хочу. Пункт 2. Мой член уже не главный участник этого телешоу, ведь он здесь больше не один. В съемках «Лавины любви» участвует уже как минимум 2 члена. Примечание к пункту 2. Это не может не радовать. Пункт 3. Уже минут через 15 я смогу покорить склон, и чувство эйфории заполняет грудь. Как же я счастлив. Примечание к пункту 3. А вот участницы, судя по их недовольным крикам о горнолыжных комбинезонах, несчастливы. Пункт 4. Мне плевать на чужое счастье, когда речь идет обо мне и сноуборде. Здесь примечаний не будет. Я люблю покорять склоны, наслаждаюсь адреналином в крови во время фристайла и получаю оргазм на трамплинах. Вот такой я фетишист. Вертолет снижается и, коснувшись земли, высаживает меня в нескольких метрах от центра горнолыжного курорта. Вижу вдалеке маленький деревянный домик со стеклянными окнами в пол и изумрудной крышей, под которой красуется надпись «Прокат», и следую к нему. Опасно брать в аренду снаряжение, особенно когда ты профессионал в своем деле. Но, как бизнесмен, я должен тщательно изучить, во что собираюсь вложить деньги. Ведь если часть курорта будет носить мое имя, я не могу облажаться. Здесь все должно быть идеально. И никак иначе. Толкаю тяжелую дверь и прохожу внутрь. Небольшое помещение освещается лучами солнца. Справа вижу множество сноубордических досок самых разных размеров, и сразу же мысленно ставлю курорту плюсик. Ведь, несмотря на то, что сейчас самое начало сезона, при таком большом потоке туристов розариум отлично справляется со своей работой. Рядом с досками замечаю стенд, заполненный шлемами и очками с разными типами линз, что тоже является огромным плюсом. На вешалках висят яркие комбинезоны, маски и флисовые комплекты. «Простите, мы закрыты?» Вдруг появляется передо мной запыхавшаяся девушка. Ее светлые волосы выглядывают из-под маски, надетой прямо на разноцветную шапку с помпоном. «Дверь была открыта», — выдаю очевидное. Блондинка устало выдыхает. «Да, но мне нужно бежать». Когда она поднимает на меня глаза, они тут же распахиваются. «Это вы?» — заикается девушка, словно увидела не меня, а Егора Крида. «Только не спрашивайте, откуда я знаю, кто это. Сложно не знать Крида. Все его знают. Перед участием в шоу я лично пересмотрел все выпуски российского «Холостяка». И об этом тоже не спрашивайте». «А мы знакомы?» — вскидываю бровь. Девушка все еще пялится на меня огроменными ярко-зелеными глазами, а затем тяжело сглатывает. «Вот же задница!» — выдыхает она, и ее глаза тут же открываются еще шире. «Не вы задница, и я вообще не про вашу задницу думаю». «О, пушистые котики, я не это имела в виду». Запрокинув голову, блондинка шумно выдыхает, пока я пытаюсь понять, что происходит. «Мы с вами не должны были видеть друг друга до официального спид-дейтинга на склоне». «Так, хмурюсь, ты из съемочной группы?» «Нет», — поджимает губы, — «я одна из участниц». Снова вскидываю брови. «А почему тогда ты здесь?» Я ведь прописал перечень необходимого снаряжения, и его должны были доставить на вашу виллу. «Да я здесь работаю, вроде как». Это меня удивляет. «Работаешь?» «Да. На время съемок мне нашли замену, но девушка сможет выйти только завтра. Пожалуйста, я очень прошу, можем ли мы сделать вид, что незнакомы? Иначе Антонина меня убьет. Я и так забыла кое-что из снаряжения для девушек. Вот и пришлось сюда вернуться». «В целом, нам не нужно делать вид. Я ведь все еще не знаю твоего имени». С ее губ срывается облегченный выдох. «Спасибо». «Но прежде чем ты уйдешь, у меня будет к тебе просьба. Даже две». Ее глаза распахиваются. «Я не буду с вами спать». Устало закатываю глаза и шумно выдыхаю скорее для себя, нежели для нее. «Почему всех на этом проекте так интересует мой член?» Девушка краснеет. «Я не ваш. Он меня не интересует. Ну, не то чтобы прям не интересует, я просто...» Она зажмуривается. «Это слишком неловко». Коротко смеюсь и перехожу к делу. Первая просьба – перестать обращаться ко мне на «вы». А вторая – я очень хочу хотя бы разок скатиться со склона, но у меня ничего с собой нет. Можешь задержаться здесь ненадолго, чтобы подобрать мне доску и маску? Блондинка неуверенно кивает. «И все?» Киваю в ответ. Сделав глубокий вдох, она спешит к доскам, чтобы выбрать подходящую мне по росту, после чего я сам выбираю ботинки. Затем блондинка протягивает маску с оранжевыми линзами и, заметив удивленный взгляд, тут же поясняет. «Другие разобрали. Я понимаю, что оранжевые линзы защищают от солнца не лучше пластиковой бутылки, но больше ничего не могу предложить. Простите». «Все в порядке. Беру из ее рук маску. Разбираешься в линзах?» «Я ведь работаю в прокате», — усмехается она и принимает из моих рук карту для оплаты аренды. «Если это все, то я могу бежать?» «Конечно». Губы расплываются в улыбке. «Спасибо за помощь». «Увидимся на склоне», — смущенно произносит она, прежде чем выбежать из домика. Смотрю ей вслед и усмехаюсь от вида подпрыгивающего помпона, пока девушка бежит к склону с доской в руке. Что ж, может быть, мне все-таки стоит просмотреть анкеты участниц. Кажется, все не так плохо, как я себе надумал после увиденного в спальне на вилле. Например, эта девушка показалась мне очень даже приятной, хоть и немного зажатой. В любом случае, уже через 2 часа мне предстоит встретиться с каждой из них лицом к лицу. А пока инструктор будет проводить для них тренировочное занятие, я опробую арендованную доску. Выхожу на улицу и осматриваю территорию вокруг. Кафе напротив переполнено фристайлерами. Они сидят на деревянном столике для пикника и пьют смузи, при этом пританцовывая под звучащую из колонок громкую музыку. Рядом с ними находится небольшая зона отдыха из разноцветных кожаных пуфиков, на которых, подставляя лица солнцу, разместились девушки в бикини и сноубордических брюках. Пересекаю импровизированную тусовку, направляясь к подъемникам, и, достигнув турникетов, достаю скипас из кармана. Красная кабинка достигает линии, и я тут же оказываюсь внутри. Через пару минут подъемник останавливается на нужной мне высоте. Буквально выпрыгиваю из него, предвкушая, как буду скользить по трассе. Это, конечно, не бэк-кантри, но и мне уже далеко не 20. Примечание. Бэк-кантри. Экстремальный спуск вне трасс. 15 минут спустя... Яркие лучи солнца отражаются от кристально-белого снега, ослепляя, пока я стремительно набираю скорость на борде со склона сноупарка, мысленно проклиная маску с оранжевыми линзами, которая и в самом деле совершенно не спасает от солнечного света. Подъезжаю к кикеру. Примечание. Кикер. Рампа, с которой происходит прыжок. И превосходно выполняю бэкфлип. Примечание. Бэкфлип, сальто назад. Даже не зацепившись кантом при приземлении. Примечание. Кант – обод доски, который врезается в снег и помогает управлять ею. До безумия довольный собой, покидаю трассу и поднимаю маску. С той высоты, на которой я сейчас нахожусь, мне отлично видно, как тренируются девушки на склоне для начинающих. Та, что в блестящем серебристом комбинезоне, и брюнетка в черном костюме рядом с ней прекрасно стоят на лыжах. Преодолев склон, они взбираются на подъемник и вновь оказываются с остальными участницами, которые едва могут стоять на борде. Кроме той блондинки в сером комбинезоне, что была в прокате. Она спускается задом наперед, что впечатляет меня. Эта девчонка определенно умеет кататься. Возвращаю маску на место и спускаюсь со склона еще ниже. Хватаю доску, и рядом со мной тут же возникают операторы. Странно, что последние полчаса они меня не трогали. «Александр, вам не кажется, что можно и поторопиться?» Сразу же наседает на меня мой личный координатор. «Не люблю быструю езду». Пожимаю плечами и вижу удивленный взгляд Антонины. «Твою ж мать! Почему теперь даже фраза про быструю езду ассоциируется у меня с сексом?» «Я никак не стану это комментировать», — выдыхает она. «Буду благодарен, если не станете». С ее губ срывается усталый вздох. «Девушкам показали, как стоять на сноуборде и лыжах», начинает вещать Антонина, заставляя меня повернуться в сторону склона. Замечаю, как 2 из них падают друг на друга и возвращаю взгляд к Антонине. Плохо показали. 2 минуты в кадре простоят. 2 минуты? Да. Придется ради съемки полюбить быструю езду, Александр. Издаю смешок. Как скажете. Но только если речь пойдет именно о подобного рода заездах. Она краснеет. Так и что мне надо делать? Снова усмехаюсь я. Улыбаться. Неужели вам не хочется продемонстрировать виниры за десятки тысяч долларов? Закатываю глаза. А можно по делу? Можно. Снова выдыхает она. Девушки по очереди будут подходить к вам, и вы вместе спуститесь по склону. Вы, естественно, будете ехать спереди и контролировать ситуацию. От вас лишь требуется удержаться на доске и не дать упасть участнице. За эти пару минут она расскажет вам о себе, а вы ей о себе. Справитесь? Не знаю, Антонина. Вот как я буду ей рассказывать о себе, если мне постоянно нужно улыбаться? Я в вас верю. Хмыкаю и вместе со съемочной командой направляюсь к девушкам, возле которых вовсю улыбается ведущий шоу Алексей. Итак, этот день настал. Буквально через пару минут наши прекрасные участницы встретятся лицом к лицу с холостяком. Они нервничают, их сердца отбивают тверк, а дыхание становится рваным. Ведь кто знает, вдруг эта встреча станет решающей. Что, если в это мгновение их будет ждать любовь с первого взгляда? Не переключайтесь и станете свидетелями зарождения любви.